3:40 по Гринвичу в Тетюи. «Этот проклятый корабль больше не отвечает», — повторяет Лаланд. Итальянский радиотехник передает. «Париж просит, продолжайте добиваться ответа. Я уже давно пытаюсь его добиться. Не падайте духом». «Ладно». Еще один разговаривает тоном начальника. «Можно подумать, что этот радиотехник один отвечает за спасение Марии Соренсен». Лаланду очень хочется послать его ко всем чертям, но он сдерживается. Отныне он будет смотреть на жизнь совершенно по-другому. Он должен помнить, что отсутствие врожденных способностей ему придется заменить соответствующими качествами характера. Лаланд обещает себе стать спокойным и уравновешенным. Это ему, наверное, легко удастся. До сих пор он очень высоко ценил себя и все свои неудачи воспринимал как несправедливость. Теперь же, когда Лаланд вполне трезво оценил себя по достоинству, у него будет меньше оснований считать себя непонятым. Время от времени у Лаланда бывают такие крутые повороты. Он вдруг видит себя другим человеком и открывает в себе качества и недостатки, о которых раньше и не подозревал. Тогда он намечает твердую жизненную программу, которая наиболее отвечает новому, созданному им образу. Лаланд тщательно придерживается этой программы в течение нескольких дней, пока не начинает сомневаться в своем последнем определении. Его истинная сущность берет верх. Разочарованный, он предается меланхолии, пессимизму, изводит своих подчиненных, мучается сам, пережевывает в течение дня свои несчастья, которые в большинстве случаев оказываются вымышленными. Но наступает момент, когда ему вдруг начинает казаться, что он нашел причину своих неудач. Новое, неожиданное и блестящее открытие, и полный энтузиазма он устремляется навстречу новым надеждам и новым неизбежным разочарованием. Сейчас Лаланд в восторге. Он вызывает корабль, который не отвечает, но во что бы то ни стало, надо добиться ответа. Он должен сделать это для себя, ради выгоды, которую сумеет извлечь из этого. Его мало интересует судьба команды. Лаланд думает о себе. Случись это немного раньше, он считал бы себя единственным спасителем гибнущих рыбаков. Теперь Лаланд видит, что это спасение – дело рук многих, но он должен постараться как можно лучше использовать это для себя, ведь именно он в течение многих часов, борясь с болезнью и сном, поддерживал связь с кораблем. Надо будет подать это в выгодном свете, и таким образом поднять значение своей собственной роли. О Лаланде заговорят в газетах. Слава о подвиге инженера дойдет до слуха его хозяев, и это, возможно, будет означать для него повышение по службе. 3:50 по Гринвичу в Париже. Из Африки никаких новостей. Связь до сих пор не установлена. Нет сообщений из Брауншвейга. Холлендорфу не удалось соединиться с Берлином. Груды окурков растут в пепельницах. Корбье нервно барабанит пальцами по приемнику. Этот стук выводит доктора из себя. Он с трудом сдерживается, чтобы не крикнуть «Хватит!». Лоретта, заметив его раздражение, улыбается. Мерсье, просияв, улыбается ей в ответ. «Долго еще ждать звонка с Междугородной?» — спрашивает Корбье. «Подожди, немного терпения. Вызови снова». Послушная, как всегда, Лоретта поднимается, набирает номер. «Берлин? Через час. А если заказать срочный разговор? Вряд ли это особенно ускорит. Линия перегружена». Лоретта поднимает руку к телефонной трубке. «Ну?» «Как быть? Закажи все-таки срочный разговор». она послушно звонит на междугородную. Но при этом невольно думает о том, что счет за телефонные переговоры вырастет в конце месяца на несколько лишних тысяч франков, а при их бюджете это заметный расход. Радио стоит дорого, особенно когда люди играют в спасителей. Лоретта задумывается. Поток ее мыслей следует самым случайным направлением. Вечер может обойтись ее мужу гораздо дороже, чем он это себе представляет. Но вот ей самой не приходится жаловаться на радиолюбителей. Если бы не они, она не встретила бы Мерсье. К чему приведет эта встреча, она не знает, но она уже успела провести несколько часов, о которых не жалеет. Необыкновенные часы, полные чудесных переживаний. Надо будет потом еще раз мысленно вернуться к ним, снова все обстоятельно перебрать в памяти, стараясь ничего не забыть. Тут хватит пищи на целые недели одиночества. Может случиться, что эта встреча будет иметь иное продолжение. Ум Лоретты не отличается строгостью определений. Она не в состоянии ни представить себе Мерсье, занимающего место в ее прошлой жизни, ни то, как сложилась бы ее жизнь с ним в будущем. Лоретта отдается течению событий, не делая ни малейшего усилия, чтобы изменить их. Если бы ей пришлось рассуждать по этому поводу, она стала бы уверять, что бесполезно пытаться управлять своей судьбой. Все равно окажешься там, где тебе предназначено быть. Этот безотчетный фатализм определял ее поведение всю жизнь. Она была согласна с тем, что Мерсье пришел, будет согласна, если он останется. Смирится, если он уйдет, как была согласна с тем, что когда-то к ней пришел Курбье. Так же, как перенесла несчастье, сломившее его жизнь. Лоретта радовалась или грустила по поводу этих событий точно так же, как ее предки, крестьяне, ликовали или грустили при наступлении ненастных дней или ясной погоды, новолуние или наводнение, пассивно и безропотно. «Ждать целый час, — говорит Курбье, — многовато. Самолет будет уже там». Лоретта и Мерсье вздрагивают. Мысли обоих были далеко в этот момент. «Чего ждать целый час?» «Да разговора с Берлином. Разве телефонистка не сказала, что надо ждать целый час?» «Да, сказала». «Так что же тебя удивляет?» «Нет, ничего». «Ты как будто с неба свалилась». «Ну, что ты?» «Уверен, что доктор со мной согласится. Что вы скажете, Мерсье?» «Я слишком мало знаю вашу супругу, чтобы иметь возможность судить. Вы лицемер». Ги передернула. «Простите?» «Лицемер, как все хорошо воспитанные люди. Как вы думаете, что я хотел сказать?» «Да не знаю, у вас странная манера выражаться». «Она вам не нравится? А между тем вам следовало бы привыкнуть к манерам больных». «Вы правы. Простите, что я забыл об этом. Это я должен извиниться». Лоретта размышляет, как бы положить конец этой пикировке. «Можно предложить вам по чашке кофе?» Это все, что она могла придумать. «С удовольствием», — улыбается Мерсье, — «это полезно». «Мне не нужно», — сухо говорит слепой. 4 часа по Гринвичу в Брауншвейге. Фриц Холлендорф тяжело поднимается с места и идет в соседнюю комнату. У него есть готовое решение волнующей его задачи. Как он раньше не подумал об этом? На кровати спит мальчик лет 10. Ганси один уцелел при бомбежке, во время которой погибли под обломками дома жена и дочь Холлендорфа. Некоторое время отец с нежностью смотрит на сына, потом, после недолгого раздумья, трясет его за плечо. Ганси мгновенно просыпается. «Что такое?» «Одевайся». Ганси трет глаза. «Но ведь еще совсем темно», — возражает он. «Наверное, еще слишком рано». «Я разбудил тебя не для того, чтобы идти в школу. Слушай меня хорошенько. Для тебя есть важное поручение». Веки ребенка снова смыкаются. Отец идет в кухню, открывает кран и, намочив в воде губку, приносит ее сыну. Протри лицо, это прогонит сон. У Холлендорфа созрел план. Только американцы могут быстро передать сообщение в Берлин. Значит, именно к ним и надо обратиться. Но где можно найти в 4 часа утра военного, который согласился бы взяться за выполнение такой необычной задачи? Одна надежда — на офицерский клуб. Там иногда засиживаются очень поздно. Надо испробовать этот шанс. Холлендорф не решается отойти от приемника. Может быть, ему все-таки удастся связаться с каким-нибудь радиолюбителем, который согласится отправиться в Темпельхоф. К тому же Ганси гораздо легче пробраться в клуб, чем ему. Он хитрый, как обезьянка. Послевоенные трудности заставили ребят пройти суровую школу. Если тебе удастся убедить какого-нибудь офицера помочь нам, ты попросишь его прийти сюда. Объясни, что это очень срочно. Дело касается корабля, на борту которого есть больные. Мы пытаемся переслать им сыворотку. Холлендорф тащит Ганси в кухню и подставляет его голову под кран. Теперь он уже вполне уверен, что сын окончательно проснулся. Пока Ганси одевается, Холлендорф торопливо набрасывает записку, которую мальчик должен отнести в клуб. 4 часа 10 минут по Гринвичу на борту Марии Соренсен. Лаланд сдержал слово, данное полицейскому радиотехнику из Италии. Через равные промежутки, примерно каждые 5 минут, повторяет он свой вызов. По палубе судна с трудом тащится человек. У него подкашиваются ноги, кружится голова. Он с ужасом убеждается, что чувствует себя все хуже и хуже. Только бы другие не заметили. Товарищей он боится больше, чем болезни. Стараясь остаться незамеченным, человек направляется в дальний конец судна. Около капитанской рубки он слышит, как далекий, настойчивый голос в приемнике повторяет: «Вы меня слышите?» Этот голос переполняет человека надеждой. К нему возвращаются силы, мужество, даже бодрость. Он кричит: «Радио! Скорее! Связь восстановлена!» Ларсен услышал, окидывает взглядом окружающих его рыбаков. Он уверен, что снова держит их в руках. Они не двинутся с места. Можно уйти, ничего не опасаясь. Ларсен возвращается в рубку, хочет закрыть за собой дверь, но Франк, идущий следом, придерживает ее и тоже входит. После минутного колебания, не зная, как отнестись к поступку Франка, капитан молча подходит к приемнику. Комната постепенно наполняется людьми. Теперь, когда рыбаки поняли, какая опасность нависла над ними, они имеют право знать все. Через Лаланда и итальянского техника Ларсен начинает разговор с доктором, который спрашивает: «Вы можете дать мне полный список медикаментов, имеющихся в вашей аптечке?» По знаку капитана один из рыбаков снимает со стены ящичек и опрокидывает его на стол. Ларсен перечисляет медикаменты. Он часто перебирает название, но доктор поправляет его про себя. В одном месте доктор прерывает Ларсена: «Сколько ампул?» Капитан открывает последнюю коробку, название которой только что прочел. Считает: 20 ампул. «Какой срок хранения? Это должно быть написано где-нибудь на упаковке. Посмотрите хорошенько». Ларсен находит дату. «Очень хорошо. Сделайте уколы всей команде». «Вы хотели послать нам сыворотку», — говорит капитан. «Уже отправлено». Сыворотка действительно отправлена. Она в пути, и находится сейчас на французском самолете, летящем в Берлин. Но прибудет ли она вовремя? Коробка с ампулами стоит на полу в ногах у летчика, которого зовут Эрнест. Это все, что знает Лоретта о том, кому доверила бесценный груз. Этого было бы достаточно, если бы кто-нибудь поехал в Темпельхоф и забрал посылку по прибытии самолета. Но сумеют ли Корбье и Холлендорф предупредить вовремя какого-нибудь радиолюбителя? Захочет ли тот отправить эту посылку дальше? Если они этого не добьются, цепочка доброй воли, протянувшаяся уже через Африку, Неаполь, Париж и Брауншвейг, разорвется, и все, что было сделано до сих пор, пропадет впустую. 4:30 по Гринвичу в Брауншвейге. Дом, восстановленный американцами и отведенный под офицерский клуб, выдержан в стиле ультрамодерн и выглядит совсем новым. Необычный смелостью линий, он напоминает дома, выросшие в Германии в лучшие годы Веймарской республики. Стиль этот сильно критиковали в городе, но еще больше ругали его в кругах оккупационной армии. Долгое время главный штаб этого района просто стыдился, что позволил себя уговорить и поручил работы архитектору, представителю нового направления. Еще в тот период, когда доказанное антинацистское прошлое служило достаточной рекомендацией для получения заказа. Но вот в один прекрасный день фотографы из Лайфа обнаружили здание, и все переменилось. О нем заговорили в газетах, как об образцовом вкладе американской армии в дело украшения немецких городов. В высших сферах считали признанным фактом, что клуб офицеров в Брауншвейге – подлинно выдающееся произведение архитектуры. Все американские служащие утверждали это с тем большей убежденностью, что многие из них никогда не обратили бы на него внимания, если бы им на него не указали. В клуб Ганси пошел напрямик, минуя извилины дороги. Когда он добрался до вершины холма, на котором было построено здание, сердце стучало, дыхание стало коротким и частым. Мальчик без труда проник в парк. Вдоль фасада здания шагает часовой. При виде Ганси он хмурит брови. Это невысокого роста коренастый блондин с острым подбородком, глубоко сидящими глазами. Война прогнала этого парня, бывшего батрака на ферме, через несколько стран. Но другие, новые горизонты, не заслонили для него родную деревню. Все, что он узнал и увидел, скользнуло по нему, не оставив следов так же, как ни одно чужое слово не смогло удержаться в его памяти. То, чего хочет мальчишка, пытающийся сказать что-то по-английски, интересует его так же мало, как и любой поступок местных жителей. У него есть обязанность стоять на часах. Он выполняет ее добросовестно и не позволит себе одурачить. Господ американских офицеров нельзя беспокоить. И категорическим жестом он отстраняет беспокойного мальчишку. Ганси может быть не так упрям, как его противник, но уж во всяком случае хитрее его. Не настаивая, он обходит вокруг дома и останавливается, заглядывая в окно. За столиком, покрытым зеленым сукном, под огромной люстрой из богемского хрусталя, сияющей всеми своими лампами, сидят 5 человек. У 4 одно желание – прекратить партию в покер, начатую в 10:00 вечера. Но из-за 5-го игрока они не могут на это решиться. С тех пор, как они сели за стол, Шарль Беллами, лейтенант авиации, не перестает проигрывать. За весь вечер он не выиграл ни разу. Он уже должен остальным свое жалование за несколько месяцев и не представляет себе, как будет выплачивать этот долг. Да и другие тоже не понимают, как он сумеет выкрутиться. Все знают, что у Шарля, коммивояжера в мирное время, нет ни гроша за душой. Бесконечная партия все продолжается. С каждым новым коном Беллами увязает все глубже и глубже. Проклятые карты! 100 раз за свои 27 лет Шарль давал себе слово бросить их, но он не может устоять. Уж если родился игроком, так останешься им до самой смерти. В 10 лет Шарль уже начал играть, но за все время ему впервые так крупно не везет. Эта неудача кажется ему гнусной несправедливостью, и он ждет какой-нибудь случайности, которая вытянула бы его из беды. Хорошие карты или серия удачных ходов. В уме Шарль подсчитывает, что он может заложить и сколько денег сумеет занять. Все вместе не составит и половины проигранной суммы. Он знает, что товарищи производят те же подсчеты, что и он. Их беспокоит мысль о потере выигрыша. Они хорошие ребята, можно сказать, друзья, но ни один не отказался бы от того, что ему причитается. Жадность заглушает в них все остальные чувства. К тому же Беллами не хотел бы, чтобы ему дарили его проигрыш. Как всякий игрок, он хочет платить. Но как? Ему кажется, что он проваливается в глубокую яму, падает в пропасть. Нельзя сказать, чтобы он боялся риска. В этом острота игры. Он часто бывал близок к краху, но до сих пор ему всегда как-то везло. На этот раз он попался. Остается классический выход разорившегося игрока. Дуло к виску. Смерть джентльмена. Это кажется Беллами смешным и устаревшим. Он не джентльмен. Такого рода жесты принадлежат другой эпохе. Это годилось для аристократа прошлого века или для последующей упадочной европейской буржуазии. Шарлю нужно что-нибудь смелое, сильное, решительное, что лучше соответствовало бы его темпераменту. К несчастью, война окончилась. Иначе он знал бы, что ему делать. Бросился бы на врага. Оставил бы там свою шкуру, либо вернулся бы с золотой медалью. Кстати, сколько такая золотая медаль может стоить? Он готов расхохотаться. Он смеется над самим собой, над своей навязчивой идеей. Хотел бы стать старше на несколько дней. Так или иначе, к тому времени вопрос будет разрешен. Как разрешен? Это он и сам хотел бы знать. Признается себе, не ожидал, что это доймет меня до такой степени. Другой Шарль-насмешник, обсуждает злоключение своего двойника. Он забавляется тем, что держит пари на количество шансов, имеющихся у первого Шарля. 10 из 100, 20. Да, 20. 1 шанс из 5. Не так уж плохо. Хорошо бы сыграть в рулетку на таких выгодных условиях. Ганси вспрыгнул на подоконник, стучит в стекло. Офицеры поднимают головы. Мальчик знаками просит их подойти к окну. Беллами встает, открывает окно, берет Ганси за руку. Прибежавший часовой, злой и раздосадованный тем, что дал себя провести, хочет задержать мальчика. Не знает, как оправдаться перед офицерами. Беллами прерывает его. Никто не собирается обвинять его в небрежности. Пусть даст парнишке войти. Ганси спрыгивает в гостиную, растерянно смотрит на американцев. Свет люстры слепит ему глаза. Беллами кладет ему руку на плечо. «Ну, дружище, что случилось? Почему ты так поздно на ногах?» Остальные офицеры поднялись, окружили Ганси, радуясь возможности прекратить партию. Ганси смущен, никак не может объясниться. Открывает рот, чтобы сказать что-то, и начинает заикаться. Протягивает Беллами записку отца. Летчик быстро пробегает ее глазами. «О каком корабле идет речь?» «Не знаю». «Твой отец радиолюбитель?» Ганси спрашивает себя. Разрешено быть радиолюбителем или нет? В последнее время существует столько запрещений, а люди все-таки проделывают всякие запрещенные вещи. Он не доверяет оккупантам и в своем сомнении решает ограничиться осторожным. Не знаю. Как не знаешь? У твоего отца, по-видимому, есть приемник, раз он пишет об этом. У него есть приемник, но я не знаю, пользуется он им или нет. Беллами пожимает плечами. Этот ребенок – форменный идиот. Это раздражает его. Как только он увидел Ганси, ему стало ясно, что провидение послало мальчика помочь ему выбраться из затруднения. Он был прав, когда говорил, что один шанс из пяти, чтобы выпутаться, хорошее соотношение. Но игра еще не кончена, шарик все еще катится. Надо, чтобы он попал на хороший номер. Беллами надевает пальто. Я иду с ним. Записка переходит из рук в руки. Товарищи хотят высказать свое мнение. Лучше всего было бы вызвать по телефону американскую радиостанцию. Официальное радио всегда в курсе такого рода спасательных операций. Нет никакого смысла поручать кому-то забрать сыворотку по прибытии французского самолета. Неизвестно еще, как переправить ее в Осло. Удобнее всего было бы заняться этим военному госпиталю или полиции. Во всяком случае, без вмешательства властей ничего нельзя сделать. Беллами не согласен. Все это слишком долго и сложно. Тут нужно успеть к сроку. А один ты управишься быстрее? Безусловно, потому что ни у кого не буду спрашивать разрешения. Разрешение? На что? Откуда я знаю? На то, что окажется необходимым. Буду действовать по наитию. Вздор, говоришь. Увидим? Да что ты плетешь? Они, по-видимому, не понимают, что в этот момент Беллами чувствует в себе достаточно сил, чтобы добиться успеха в любом предприятии. Никакое препятствие не помешает ему осуществить спасение рыбаков, которые ему никто не поручал. Ему необходимо сделать что-нибудь сейчас же, пуститься в любую авантюру, лишь бы она была трудной. Им овладевает азарт игрока. Держу пари, что отправлю сыворотку в Осло. Один. Один. Что ты ставишь? Все, что проиграл, в расчете или вдвое с меня? По рукам. Подсчитайте пока, я не могу терять ни минуты. Он направляется к двери, но, сделав несколько шагов, возвращается к столу. Вынимает из кармана массивные золотые часы, кладет на зеленое сукно. Вот залог. Берет за руку Ганси. Ну, пошли. Беллами сразу обретает уверенность в себе. Сомнений нет, он спасен. Успех зависит от смелости и сноровки. Он уже чувствует себя победителем. С порога он кричит. «Могли бы пожелать мне что-нибудь на дорогу?» Ругательства сыплются дождем. После стольких мучительных часов они с облегчением весело бранятся. Беллами хохоча увлекается собой ошеломленного Ганси.